На место арестованных членов центральной группы всегда найдутся новые добровольцы, которые восстановят разбитую организацию. Но агента полиции, который входил в состав арестованного центра, всякий такой арест неизбежно ставит под удар. Если он арестован вместе с другими, то он на время выходит из числа активных сотрудников полиции. Если он оставлен на свободе, то весьма вероятно, что на него может пасть тень подозрения. Поэтому в результате ареста организация существовать не перестанет, но имеется много шансов, что старый агент, осведомлявший полицию относительно ее деятельности, выйдет из строя. Чтобы быть в курсе работ этой организации в ее новом составе, полиции придется искать нового агента. А такие поиски нелегки. Они, во всяком случае, всегда отнимают некоторое время, в течение которого организация останется без внутреннего осведомителя. И ее работа, следовательно, будет идти вне контроля полиции. Ввиду всего этого, по мнению Герасимова, подобного рода аресты с точки зрения полицейского розыска только вредны. Полиция должна идти совсем иным путем. Организационные центры, поскольку в их составе имеется хорошая агентура, не следует разбивать арестами. Их нужно, наоборот, даже оберегать. Для того, чтобы держать под постоянным и самым тщательным контролем и иметь возможность во всякое время парализовать наиболее вредные проявления их деятельности. Если такая организация ставит, например, тайную типографию, заводит динамитную лабораторию, устраивает склад оружия, взрывчатых веществ и так далее, то полиция должна производить аресты лиц, непосредственно прикосновенных к данным предприятиям, не затрагивая руководящего центра организации как целого. Вполне возможно производить и аресты отдельных членов центра, особенно тех, чья деятельность становится чрезмерно вредной. Но такие аресты нужно производить постепенно, как аресты индивидуальные. И при том, конечно, считаясь с последствиями этих арестов для внутриорганизационного положения агента. Члены, особенно хорошо относящиеся к последнему, должны по возможности оберегаться. Наоборот, его внутриорганизационные противники должны при первой же возможности изыматься из обращения. Производство ареста центральной организации, как целого, допустимо только в особо важных случаях. Например, в моменты острых политических кризисов, когда ожидаются особо важные выступления данной организации, предотвратить которые может арест руководящей ячейки, который внесет разброд в ряды организации. Далеко не все в этой системе было ново. Отдельные элементы ее можно найти в практике многих видных деятелей полицейского сыска более ранних периодов. Герасимов только объединил эти элементы в одно целое, связал отдельное положение в сравнительно стройную систему. В своем законченном виде, логически додуманном до конца, это была настоящая полицейская утопия. Все центры всех революционных организаций должны были бы существовать как бы посаженные под стеклянные колпаки. Каждый шаг их известен полиции, которая решает, что одно проявление их деятельности с ее точки зрения менее опасное, она допустит –